Насмешливая улыбка исказила его красивое лицо. «Мой свадебный костюм!» — с иронией чуть слышно произнес он. Из соседних комнат доносились голоса и смех. Гамид отчетливо представил себе Фари, которую женщины одевали в гареме для предстоящей брачной церемонии. Сладкий запах благовоний носился в воздухе. Фари осталась одна. Она была очень спокойна и счастлива. Она выходит замуж за Гамида. Наконец, он будет принадлежать ей одной. В этот день торжествующая радость наполняла ее душу, и она была довольна, что смеющиеся и болтающие женщины оставили ее на время одну. Пока Азра одевал его, Гамид предался размышлениям. Его не беспокоила мысль о предстоящей женитьбе. Он был безразличен к Фари и находил ее теперь скучной и бесцветной. Все его помыслы принадлежали Каро, стремились к ней, волновали его. Представители посольств были приглашены на его свадьбу. Гамид сам разослал приглашение. В другой ситуации это польстило бы ему. Теперь он даже не помнил об этом. Нервно шагая по комнате, погруженный в раздумья, Гамид подошел к зеркалу и начал разглядывать себя. В белом одеянии, в тюрбане, украшенном драгоценными камнями, он показался самому себе марионеткой из арабской сказки. Воспоминания о жизни в Европе всплыли перед ним. Он снова вспомнил о Каро, и ее пленительный образ заставил его забыть обо всем остальном. Глава 17. Когда Каро проснулась на рассвете, поезд все еще шел по выжженной солнцем пустыне. Лучи восходящего солнца пламенели в небе, и в нежных красках раннего утра алел восток. С возгласом восхищения Каро поднялась с дивана. Перед ней лежала пустыня, сверкающая золотистая даль под голубым сводом неба. Она открыла окно, и холодный ветер ворвался в купе. Каро невольно вздрогнула и рассмеялась. Когда наступил полдень, ее радостное возбуждение прошло. Она устала от возрастающей жары и пыли, но конец путешествия уже близился. Еще задолго до захода солнца проводник Гасан сказал, указывая вдаль, «Зора в той стороне, миледи!» Каро пришла в восторг. Вилла среди цветущих апельсиновых рощ и розовых клумб была поразительно красива и, кроме того, снабжена всеми удобствами. Роскошной ванной, изумительно обставленной спальней. Каро радовалась, как ребенок, когда в сопровождении Сарии осматривала дом. Во всех комнатах белые стены, закрытые драгоценными коврами и драпировками из тонкого вышитого шелка, паркет, бронзовые светильники, диваны с шелковыми подушками, низкие мягкие кресла и блестящее дорогое оружие, развешанное повсюду на стенах. Вилла была построена и обставлена в восточном вкусе, что придавало ей в глазах Каро особую прелесть. Запах роз, цветущих в окружавших дом садах, наполнял воздух. Когда дул северный ветер, он срывал нежные розовые лепестки и уносил их к Нилу. Они падали в воду и плыли вниз по течению. В полдень отлично вышколенная прислуга подала гостье изысканный обед. Затем Каро ушла в сад, куда ей принесли кофе. Она услыхала голос горничной, отдававшей в столовой какие-то распоряжения. Каро с улыбкой подумала, что она и Сария — единственные белые женщины на много миль вокруг. Но она не чувствовала себя одинокой и была довольна своим новым местом жительства. Прошлое осталось позади. Вольный простор вокруг, глубокий покой нравились ей. Но когда наступила темнота, она испытала какое-то смутное беспокойство. По Нилу проплыла большая барка, ярко освещенная золотистыми и красными фонарями. С внезапным страхом Каро испытала острое чувство одиночества, тяготившее ее душу. Она снова вспомнила Сфорца. Где он? Еще в Каире. Почему он приехал сюда? Из-за своего брата, наверное. Он приехал повидаться с Робертом.